Глава 1. Знакомство с драконами. Часть 1. Заколдованная принцесса. «Смотри, няня, что же это за чудо?» Маленькая принцесса Сяо Мэй крохотным пальчиком указала в сторону распахнутого настежь окна. Там, по мнению девчушки, происходило что-то очень таинственное и интересное. Плюх! Одним юрким движением маленькая принцесса выпорхнула из рук пожилой няни. И тот же час выбежала на балкон, с грохотом хлопнув дверью. Детским глазкам открылась до нельзя удивительная картина. Небо. Огромное, бесконечно далекое. Голубое-голубое и полностью свободное небо. Из самого небосвода, словно легкие листья сакуры, тихо танцуя и кружась, на землю медленно опускались снежинки. Первое подобное чудо в жизни маленькой принцессы — первый снег. Крохотные ладошки Сяо Мэй тут же высунулись из оконного проема. Не прошло и секунды, как одна из снежинок коснулась детской бархатистой кожи. Чудесная, буквально магическая маленькая звездочка мягко осела на ладошку и тут же растаяла, оставив после себя лишь маленькую капельку влаги. Тишина нарушилась детским возгласом. «Ах!» Голова принцессы смотрела вниз, а перед взором раскинулось еще более завораживающее зрелище. С удивлением и восторгом Сяо Мэй наблюдала, как вечно зеленые кустарники, деревья и ее любимые камелии медленно утопали в белом звездном одеяле, сотканном из мириад пушистых снежинок. Мириады — 10 000 или просто большое количество. Несмотря на всю чудесность картины, в воздухе уже висел спор. «Я немедленно хочу туда!» — кричала и сокрушалась маленькая Сяо Мэй. «Но вам нельзя, ваше высочество! Там же холодно, а вы не одеты!» — пыталась парировать няня. Но маленькие принцессы на то и принцессы. И как подобает другим особам императорского рода, Сяо Мэй не стала слушаться няню и тут же выпорхнула в сад. Топ-топ-топ! Топот детских ножек причудливой чечеткой отражался от стен императорского дворца. Сяо Мэй бежала навстречу чуду. Не успев пересечь черту парадной двери дворца, она тут же услышала вызывающее «Берегись, Сяо Мэй!» Бац! Что-то холодное, мокрое и скользкое коснулось ее уже алых щек. Болючее снежное ядро прилетело от одного из придворных мальчишек, игравших в снежки. Но и тут принцесса не растерялась. Быстренько упав коленками на снег, она сгребла в руки горсть, слепила небрежный комок, готовясь нанести ответный удар. И вдруг застыла. Внезапно все оборвалось. Ее крохотные ручки больше не слушались. Кожа по всему телу стала ярко-алой, а любое движение отдавало пронзительной болью. Тотчас пожилая няня нагнала ее, схватила заледеневшее плечико, резко развернула принцессу к себе и ахнула, с ужасом отскочив в сторону. В глазах няни застыли страх и недоумение. «Как же так вышло? Что же мы теперь скажем императору?» — воскликнула гувернантка. Ведь вместо милого, цветущего юного личика девочки перед ней была морщинистая, скукоженная, как изношенный башмак, раскрасневшаяся физиономия старухи. И в этот момент, словно раскатистый гром, на весь сад раздался истошный крик служанки. «Скорей, на помощь! Принцесса заболела!» А с неба все продолжали сыпаться причудливые ледяные звездочки-снежинки. Я неспроста вспомнила эту древнюю красивую легенду. Как видишь, дорогой слушатель, она сильно перекликается с историей моей знакомой, написавшей мне однажды на почту. Прошло уже 4000 лет, а проблемы и болезни те же. И уже тогда, когда цивилизация в мире только устанавливалась, в самом расцвете находилась восточная медицина. Уже тогда искали методы и способы воздействия на организм и избавления от недуга. Как удалось и удалось ли решить проблему маленькой принцессы, я расскажу чуть позже. А пока сделаем небольшой экскурс в китайскую медицину. Уже давно мудрый восточный народ изобрел особый подход к лечению различного рода болезней. Даосские доктора воздействовали не на симптомы, а на причины их возникновения. Секрет кроется в удивительной философии, сложившейся за тысячелетия существования восточной медицины и также описанной в древних трактатах. Это философия Усин, пяти первоэлементов и их взаимодействие. Каждому элементу — огонь, земля, металл, вода, воздух — относятся определенные органы и функциональные системы организма. Так китайские доктора находили причину болезней в нарушении взаимодействия между пятью элементами с помощью особых методов диагностики и построили целую систему методов восстановления, в том числе через воздействие на биологически активные точки на теле человека и специальные упражнения. На основе этой философии я создала систему образов, легенду, которая помогает мне с легкостью передать сложные знания китайской медицины любому человеку, который хочет сохранять и укреплять свое здоровье в долгосрочной перспективе. Это легенда о пяти драконах. Каждый из них представляет один из первоэлементов и, соответственно, функциональную систему организма. С этой легенды мы и начнем постигать основы искусства врачевания и раскрывать тайны управления своим здоровьем, молодостью, красотой и долголетием. Часть вторая. Легенда о пяти драконах. Когда-то давно на Земле существовала огромная необычная страна под названием Ци. А необычность этой страны заключалась в том, что ею управляли не люди, а драконы. Пять величественных драконов охраняли покой и следили за порядком в стране Ци. Но со временем, по неизвестной причине, они исчезли, оставив после себя лишь один большой волшебный камень, в который они вложили все свои силы и мудрость. Но и он просуществовал недолго. Случилась новая беда, и камень раскололся на пять равных частей, а страна Ци распалась на пять царств. И тогда начались войны, стихийные бедствия, эпидемии, уносившие жизни тысяч людей. Так продолжалось долгие годы, пока однажды доктор Шэнь И, чье имя в переводе означает «небесный доктор», не познакомился со всеми пятью мудрыми драконами. А как это было, мы с вами сейчас узнаем.